Но иногда кто-то не ценит вообще служение и просто ходит в церковь и все. А кто-то в другую сторону перегнул палку. Так что для него служение стало идолом уже. Как это однажды случилось со мной. И я думаю, что вы все, ну, все знаете мою историю. Когда служение для меня стало идолом и чуть не убило мою жизнь, потому что жизнь стала уходить. Потому что Бог для меня стал уходить. Вообще ушел куда-то туда, назад. А вперед вышли именно только лишь дела для Бога. И я по сей день служу Богу очень много. Я делаю для Бога очень много дел. Я работаю и служу для Него день и ночь. Я очень много. Когда надо, я работаю и ночью. Поэтому дело не в том, что это не важно. Оно очень важно и для меня очень важно. Но вопрос, если мы сравним Бога и дела для Бога. Легко разобраться, если, допустим, Бог и что-нибудь такое приземленное, деньги. Просто разобраться, да? А когда начинаешь говорить Бог и вот возле Него, да, служение Богу, там помазание, то есть сила для там творения чудес, или там какие-нибудь дары духовные. Вот здесь часто начинается такое непонятное. И многие люди, им трудно разделить, где Бог, а где Божье. Им трудно отделить. Еще когда духовное, материальное можно, но среди духовного у них каша в голове. И часто для них Бог, и вот все связанное с Ним, оно вот вместе как-то. И не могут отделить. Но Бог-то это личность. Бог-то это личность. И потому Он ценнее, кого хочешь. И Он ценнее даже служение Ему. Потому что это все равно дело. Кто-то занимается делом, занимается бизнесом. А кто-то занимается служением, занимается делом для Господа. Но это дело и это дело. Это бизнес и это бизнес. Потому что я хочу сказать, что Бог – это личность. И что нельзя смешивать Бога совсем. И что Он стоит отдельно. Бог отделен от своего творения. Мы же знаем, Он отделен, Он сотворил весь мир, но Он отделен от своего творения. И потому Бог делает много дел. И много творит на этой земле, но Он отделен по-прежнему от своего творения. И дела Бога и Бог по-прежнему – это не одно и то же. Мы одно из дел Божьих, Он сделал нас, но мы и Бог не одно и то же. И потому дела Бога, служение Богу, это не то же самое, что личность Бога. Это дело для Господа. Но это не сам Господь Бог. Мы можем сказать, служение, слава Тебе. Мы не можем сказать, о служение, я поклоняюсь Тебе. Опуститься на колени и благоговеть перед Ним, размышляя о Нем, перечисляя в голове все вещи, которые мы имеем в этом служении, говоря, о служение, Ты столько принесло мне благословений, я стольким Тебе обязан, Ты дала мне успех и подняла меня, Ты источник моей радости, служение. Ты источник моего счастья. Все мое в Тебе. Вот когда дело касается каких-то более таких, более приземленных вещей, там еще ладно. Но вот здесь вопрос у нас возникает серьезный порой. Можем ли мы так сказать? Нет. Все эти слова принадлежат только одной личности, Господа Бога. Не служение наш источник, не служение вся наша жизнь. Я знаю, что для некоторых людей надо говорить другие слова. Надо говорить, перестань жить для себя, начни жить для Господа, служа Ему. И для многих людей надо говорить и говорить об этом, о ценности. Подобно тому, как Иисус Навин сказал, а я и дом мой будем служить Господу. подобно тому, как написано, представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего. И для большой, огромной категории людей еще это сокрыто. И они никак не могут понять, и никак не могут отдать свое тело в жертву Богу для служения своего. Никак не могут этого преодолеть. И для многих людей закрыто. Никак они не могут, они все еще являются веточкой, которая не приносит Богу плода, которая просто на лозе. И это опасное положение, потому что мы знаем, что дерево, которое не приносит плода, рано или поздно срубается. Смысла нет. Смысла нет. Иисус, когда подошел к смоковнице и увидел, что на ней нет плода, проклял ее вообще. И она засохла вообще. Для многих людей еще это сокрыто. Они еще никак не начнут Богу приносить какой-нибудь плод. И делать хоть что-нибудь для Него. Но для другой категории людей очень актуально то, о чем мы говорим здесь. Когда служение становится для нас чем-то очень значимым. Настолько, что мы забываем все на свете. И даже Бог забывает, как уже выглядит наше лицо. Не видит нас. Мы слишком заняты делами для Него. Именно поэтому нам нужно осознать ценность Бога. Что ценнее, чем Бог, что Он личность. И что ценнее, чем Он, нет ничего. И да не будем мы никогда подобными сынам Израилевым, которые только что и видели дела Господни. Через них, для них, в них. Но путей Господних, Господа самого, который все это совершает, так и не увидели. Потому что через них Бог вел войны. Через них разные вещи происходили. Через них Бог прославился, когда выводил их из Египта. Через них Он эти делал дела. Через Моисея, во-первых, но они были все участниками этого большого дела. И потому они видели дела Бога не только для себя, когда Он их кормил, но и дела Бога через себя, через весь народ. Потому что через весь Израиль было явлено это чудо. И весь Израиль был участником, когда манна сходила. Всех это касалось. Но источник Бога, который все это производил, они так и не подняли глаза на Него. Им было достаточно просто дел Его. Но Иов был не такой. И когда все это исчезло, и когда он уже не мог больше даже делать дела для Бога, потому что прокаженному трудно проповедовать Евангелие. Порой это мешает слегка. Запах идет не тот от тебя. И чесаться хочется, себя скубсти горшком, глиняным черепицей, скоблить себя. И он не мог в этот момент делать ничего, он был парализован. И вот тут проверилось его сердце и его ценность. Давайте откроем Иов 19 главу. Давайте посмотрим 26 и 27 стихи. Это молитва Иова. «И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Итак, Иов, находясь в таком состоянии, потеряв все благословения, он говорит Богу: «Господи!» Говорит с верой даже, «я в одни плоти Бога узрю», настойчиво. Он говорит: «Господь, я узрю Тебя». Он говорит: «Господь, я, просто Ты моя цель». Он говорит: «Я Тебя узрю, я Тебя увижу». Такая прямо решимость внутри. То есть он говорит другими словами, подобно Иову: «Не отпущу, пока не благословишь меня и не благословишь меня с собой». Он говорит: «Я узрю Тебя». Он говорит в 27 стихе: «Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Другими словами, он говорит, я не хочу просто знать о Боге, что кто-нибудь где-нибудь мне расскажет о том, как он знает Бога, а мне о нем расскажет. Он говорит, я хочу знать Бога сам. Он говорит, я хочу быть наполнен ведением Господа. Он говорит, мои глаза увидят Его. И он так этого хочет, что он говорит, истоевает сердце в груди моей. И если мы перелистнем, если мы откроем 42 главу, самую последнюю, то мы увидим в 5 стихе, что он сказал. Это финал всей этой истории. Он получил исцеление. Он получил все благословения назад еще вдвойне. И посмотрите, что сказано в 5 стихе. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Аллилуйя! Он говорил, что я хочу, мои глаза Бога узрят, а здесь говорит, я слышал только о тебе, а теперь глаза мои видят тебя. Чего он искал, то он и нашел. И эта история Иова, она показывает нам, это Господь специально поместил эту историю, потому что Он бы хотел, как бы Бог этим показывает свое желание по отношению к нам. Он говорит, Он как бы открыл нам вот истинное сердце. Он говорит, вот Иов показал нам его как пример для нас, для подражания. Сердце, которое так любило Бога, что больше, чем любое его благословение. Он говорит, он хотел так именно познать Бога и познать сам, познать опытно, что он это и получил. А когда еще Господь, он говорил друзьям Иова, он сказал в 8 стихе, посмотрите, в 42 главе, 8 стихе Иова, он им сказал, «Итак, возьмите себе 7 тельцов, 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Он говорит, что Иов вернее говорил, он больше знал Бога. Другими словами, Иов много знал о Боге. И он говорит, вы идите к нему, потому что вы не так верно говорили. Другими словами, ему понравилось, что Иов больше знал его. И потому он говорит, даже идите, молитву вашу даже не хочу принять, его молитву приму, идите к нему. И потому, таким образом Бог показывает, как ему нравится, когда люди познают Его. То же самое и сегодня. Бог ищет людей, которые будут верно знать Его. Но если Иов знал Бога верно, это опять говорит о его сердце. Это не приходит случайно. Значит, он этого искал. Раз он это имел, раз он это нашел, значит, он это искал. И искал даже больше, чем его друзья. И Богу это понравилось. И таким образом, каждому из нас Бог бросает этот вызов. И говорит, а вы, взыщите меня вот так, как раб мой Иов. И словами, когда он им сказал, идите, вы говорили обо мне не так верно, потому идите к нему. Другими словами, он их тоже к этому подталкивает. Значит, ищите более верных знаний обо мне. Какой я? Узнайте меня больше. И не только знаний обо мне, но и меня самого опытно. Ищите встреч со мной. Итак, Богу это очень нравится. И именно на это в жизнь Иова пришли благословения. И даже когда все благословения однажды снесло, разлились воды, подули ветра, все снесло, это основание устояло. Об этом именно сказал апостол Павел, когда сказал, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, Господь Бог. Он говорит, никто не положит другого основания. На этом основании каждый строит. И смотри, как строит. На этом основании надо строить. Он говорит, смотри, кто из золота, кто из серебра, из соломы, каждого дело обнаружится. Говорит, давайте строить. Он говорит, но моя задача положить основание Иисуса Христа, ценность Иисуса Христа, этот краеугольный камень, чтобы вокруг него все построить. И потому вот этот краеугольный камень, он должен стоять, потому что, знаете что, друзья, служение каждого из нас будет испытано. И вера каждого из нас будет испытана. Наше сердце должно быть прилеплено к Богу больше, чем кому-либо другому. Давайте с вами откроем книгу пророка Осии. 6 главу. Посмотрите, что сказано в 3 стихе и 6 стихе. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. 6 стих. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжение. Он говорит, я боговедения хочу более, нежели всесожжение. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, и Он придет нам, как дождь. Кому придет Господь, как дождь? Только к людям, стремящимся познать Его. Если нет стремления познать Его, Он не придет. Зачем? Его там не ждут. Когда Библия говорит о познании Бога, она имеет в виду две вещи всегда. Это можно ясно видеть во многих местах. Во-первых, это знание о Боге, которое можно получить, например, читая Библию. Во-вторых, это знание опытное Бога. Например, написано, Адам познал Еву, и она родила ему там сына Сифа. То есть, как бы, познать Бога, это значит соединиться, слиться с Ним, с Его естеством. То есть, это значит две вещи, познать Бога. Первая вещь, познать Бога, это узнать много о Боге, какой Он. Именно заинтересоваться, Господи, а какой Ты? И начать собирать о нем информацию. Как часто мы задаем себе вопрос, а какой Господь? И потому первое, это кто ты, Господи? Какой ты? И собирать информацию о нем с разных сторон. Второе, это опытное познание Бога. Когда ты уже непосредственно предстаешь перед ним, и ты ищешь с ним контакта. Ты говоришь, Господь, я хочу с тобой встретиться. И ты посвящаешь себя этому, и ты ищешь этих встреч снова и снова. Ты находишь для этого время, ты уединяешься где-нибудь для этого. Ты приходишь, предстаешь перед лицом Божьим, поднимаешь свои руки и говоришь, Господи, посети меня, я к тебе пришел. Ты сам начинаешь молиться, ища его сердцем своим, соприкосновение с ним. И потому познание – это две вещи. Это и соединение с Богом, подобно тому, как Адам познал Еву, это слияние с божественным этим естеством. Потому что Бог есть Дух, и с нашим Духом это соединение. Но здесь хочу, кстати, одну поправочку сделать такую. Некоторые люди думают, я прошу прощения за это, что это сексуальный контакт с Богом. Слышали вы такое когда-нибудь или нет? Слышали. У меня некоторые люди прямо спрашивали. Ко мне подходил один человек. Я, вот, например, в Эстонии я сейчас, когда был недавно. Один пастор говорит, слушай, я хочу с тобой посоветоваться. Говорит, одна сестра в моей церкви постоянно встречается с Богом. Но что-то эти встречи какие-то не такие. Он говорит, она рассказывает о каких-то там своих, ну, короче, что она переживает сексуальную близость с кем-то постоянно. И что она объясняет, что вот это и есть интимное отношение с Богом. И я это слышал неоднократно. Я должен сказать, что это что-то странное. И я ему сказал, ты поговори. И он говорит, я не знаю, что даже, говорит, я первый раз с таким столкнулся. Я ему говорю, ты с ней поговори и скажи, что Бог есть Дух. Причем здесь ее плоть? И если она, если это означает, что у человека, значит, она завернута на этом деле. И потому для нее это как бы настолько важно, что она вот, она по-другому не может себе представить близких взаимоотношений с Богом. Еще оказалось, что у нее мужа нет. Я говорю, пусть за мужа молится. А, и она одно из мест Писания использует. Говорит, Господь супруг мой. Знаете что? Это очень глубокое заблуждение. Потому что Бог есть Дух. И в Нем нет такого. И потому, когда мы говорим о познании Бога, пример Адама и Евы мы можем использовать просто как иллюстрацию. Тусклую такую, бледную иллюстрацию. Чтобы понять. Потому что подобно тому, как между мужем и женой может быть близость, и потом у них рождается плод, ребенок. То же самое с Богом. Может быть близость в духе, без всякой физической каких-то там сексуальных вещей. Это вообще не, это внутреннее. Это исполнение Духом Святым, который дух целомудрия, а не похоти. Потому что, ибо не дал вам Бог духа боязни, но силы любви и целомудрия, здравого смысла. А тут уже явно не здравый смысл. И чистоты, в плане, ну, чистоты такой моральной, во всех планах, святость. И поэтому давайте будем здесь мудрыми. Но тем не менее, это, несомненно, соединение с Богом. Дух наш, дух с Духом Его. И у этого соединения есть плоды. В нашем характере, в нашем служении, в наших делах. Но скажите, когда муж и жена поженились, и они живут вместе, они в завете друг с другом. Такой у меня вопрос. Если дети выросли, и они ушли, начали свою собственную семью, у них появилась своя собственная семья, они женились, повыходили замуж и ушли. Должны ли родители разъезжаться теперь? Или они продолжают жить вместе? Это очень серьезный вопрос. Ради чего женятся люди? Они женятся из любви друг к другу. Они женятся, потому что любят друг друга. И я знаю одну семью в Германии, один пастор. Они женились, у них довольно большая разница с женой, он старше ее намного. Там ему около 40 лет, ей лет на 10, может быть, меньше. И время идет, вот они поженились так, время идет, и они 10 лет не могли иметь детей. Я, может быть, там ошибусь точно, сколько лет было ему там, когда он женился, но он такой уже в возрасте, она гораздо моложе его, и 10 лет не было детей. И знаете что? Они не развелись. Более того, они жили нормальной, полноценной жизнью вместе. Они любили друг друга. Я неоднократно у них дома останавливался. И я видел их отношения, у них были прекрасные отношения. И я так осторожно задавал им вопрос, как вы себя чувствуете? Они говорят, мы счастливы друг с другом. Мы радуемся друг с другом. Они так любят Бога сильно. Такие хорошие пасторы, такая пасторская семья, такая вообще очень они такие классные. И они говорят, мы очень сильно любим Бога. Мы очень сильно любим друг друга. И если Богу будет угодно, Он даст нам детей. И Он дал им ребенка. И у них есть ребенок уже там, наверное, около 2 лет. Бог дал. Но они жили нормальной жизнью. Однажды этот ребенок вырастет, будет иметь свою семью. Но они уже даже поэтому видно, что они отпустят и будут жить вместе. Потому что муж и жена в завете. Потому что их соединяет любовь друг к другу. И потому они живут вместе, во-первых, друг ради друга. Это любовь, это роман, это взаимоотношения друг с другом. Это не ради того, чтобы просто иметь детей, и ты выполнил свою функцию, ты имеешь ребенка, все, цель выполнена, расходимся. Вы смеетесь, потому что это звучит абсурдно. Это смешно. Конечно, смешно. Но с Господом мы порой так делаем. И это уже не смешно. Потому что порой с Богом мы говорим, а смысл мне быть с Ним? А смысл мне познавать Его? Проводить с Ним время? я что буду? Даром общаться с Ним? Порой мы, приходя к Богу, не получаем откровения от Него. И мы уже и не хотим к Нему вообще приходить. А смысл мне приходить к Богу, если Он мне откровения не дает? Это пустые отношения с Богом. Тем не менее, откровение – это плод этих отношений. И я знаю, ко мне столько людей подходило с этим вопросом, столько людей, что я знаю, что это вопрос очень серьезный. Что много людей, не получая откровения от Бога, очень сильно разочаровываются. И даже перестают приходить к Богу вообще. Тем не менее, приходить к Богу ради откровений, это все равно, что с каким-то человеком дружить ради того, чтобы получить от него знания какие-то, выудить информацию полезную для тебя. И приходить к нему снова тогда, когда тебе опять нужны эти знания. А разве мы, как служители, не делаем порой так, что приходим к Богу тогда, когда нам нужна проповедь? А если проповедь нам не нужна, каемся, говорят. А разве, когда проповедь нам не нужна, разве порой мы не приходим к Богу? Разве мы, часто мы приходим только тогда, когда нам проповедь нужна. И в этот момент мы останавливаемся. А если проповедь не нужна, что тогда? Где любовь? Где роман? Проповедь – это плод этих отношений. Но разве ради нее мы приходим к Богу, во-первых? Некоторые люди приходили ко мне и говорят, а мы не хотим общаться с Богом. Мы не можем, мы считаем, что это вообще какая-то ерунда, потому что у нас нет никаких ощущений и переживаний. Мы начинаем молиться, но ни в теле ничего не чувствуем, ни в душе ничего не чувствуем, просто разговариваем с Богом. Они говорят, это неправильно, мы разочарованы, мы не хотим так разговаривать с Богом. Должно что-то быть. Должны быть какие-то мурашки по телу, которые бегают туда, сюда. Потом опять туда, туда, туда, сюда. И вот они стоят и кайф ловят. И эти мурашки, как стадо слонов, туда-сюда, раз, назад. Опять туда, раз, назад. И они стоят и балди. А потом однажды пришли, а овец в загоне не стало. Стадо, которое бегало, не стало. И радость о Господе пропала. И поэтому вопрос, стоит ли приходить к Богу, если нет никаких переживаний? Или это бесполезные отношения? Если даже нет никаких переживаний, то, что ты стоишь с Богом и разговариваешь с Ним, это уже то. А то люди доходят до того, что говорят, когда нет этих переживаний, Бога там нет. Одна сестра мне говорит, пришла, говорит, к Богу разговариваю с Ним, а Его там нет. Я говорю, слушай, ты мне рассказал о каком-то только что таком событии, что тебе надо на телевидении об этом рассказать. Ты пришла к Богу, разговариваешь с Богом, а Его там нет. Я говорю, это у тебя прямо, говорю, сверхъестественное чудо, как в том анекдоте. Анекдот есть такой. Встретились там, значит, мусульманин, там буддист и еврей. И рассказывают, у кого Бог сильней. Мусульманин говорит, мой Бог сильней. Лечу на самолете, значит, самолет попадает в авиакатастрофу, падает, разбивается, все погибают, а я воззвал к Аллаху и живой. Буддист говорит, нет, мой Бог сильней. Я воззвал к Будде однажды, когда плыл на корабле. Корабль тонет, говорит, и все утонули. А я закричал к Будде, и он спас меня, и я единственный выжил с этого корабля. Еврей сидит, прищурившись. Мой Бог, говорит, самый сильный. Что вы рассказали, это все ерунда. Иду, говорит, я однажды по Иерусалиму в шаббат. Смотрю, лежит чемодан с деньгами. А поднимать нельзя. суббота. И я взмолился. И говорю: Господи, сделай чудо! И вы не поверите. Везде суббота, а вот здесь вот пятница. Я ей рассказал этот анекдот и говорю: ты мне рассказываешь просто о подобном чуде, о следующем. Ты пришла к Богу и говорю: ты вообще подумала, что ты мне сказала? Вездесущий Бог, который есть везде, ты пришла к Нему, а Его нет. Перерыв на обед, да? Вот за пределами ее комнаты, он везде. А именно в этой комнате вакуум. Пусто. Понятно, что она имела в виду. Она имела в виду: нет мурашек по телу. И потому Бога нет. Вот что она имела в виду. И потому радость о Господе пропала, потому что была радость о мурашках. А если их нет, о чем радоваться теперь? И потому не только физические ощущения, но и душевные ощущения могут быть нашим фокусом. Но кто, как только не Бог, достоин нашего внимания и познания Его, стремления к Нему? И потому каждому это постоянно нужно следить за своим сердцем, направляя его к Господу. И есть много других причин, почему можно приходить к Богу. Есть много других причин. Но ясно одно, что какие бы потрясающие плоды у отношений с Господом не были, во-первых, это любовь. И это отношение сами по себе, это самодостаточное отношение. Это самодостаточное отношение. Подобно тому, как между мужем и женой. И вот когда у нас есть такие самодостаточные отношения с Богом, вот тогда мы самые счастливые люди на земле. Потому что тогда есть, виноградная лоза принесла плод, ты радуешься. Не принесла плод, ты радуешься, потому что о Господе. И потому вот это сердце, которое нацелено на Бога, которое направлено на Него, оно притягивает внимание Бога. И потому Бог и говорит вот именно об этом познании Его. В другом месте Писания, в Евреям, 8 главе, Он говорит, что «Я заключу с Домом Израиля Новый Завет». Так что они не будут уже друг друга учить, говоря: «Познай Господа», потому что все, от малого до большого, будут знать Меня. Вот о чем Господь ревнует для нас, чтобы мы знали Его. А Иисус Христос сказал то же самое. Он сказал однажды в своей молитве в Иоанна 17 главе, в Евангелии от Иоанна 17 главе, Он сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого Бога Отца и посланного Тобой Иисуса Христа». Что такое жизнь вечная? Это не значит долго жить и никогда не умереть. Мы все и так вечные. Мы и так все будем жить всегда и никогда не умрем. Оказывается, жизнь вечная – это не количество лет, это качество жизни. Это познание Бога. И потому, когда познание Бога возрастает и увеличивается, вот в этот момент и жизнь у нас увеличивается. И в служении нашем увеличивается. Потому что жизнь – это познание Господа. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя». И именно он здесь говорит не просто о познании о Боге только, но говорит о соединении с Ним, о слиянии, когда ты вступаешь с Ним именно дух с духом в контакт, когда ты исполняешься Духом Святым, встречаешься с Ним лицом к лицу, когда твоя сущность с Его естеством сливаются, и ты становишься, как говорил Иисус: «Я и Отец одно». Вот это то, о чем говорил Иисус: «Да знают Тебя». Познание Бога, оно производит в нашей жизни много. Потому что чем больше ты познаешь Бога, тем больше ты не можешь жить так, как ты жил. Одна только мысль, что Бог есть, и только понимание, что Бог... Помните, однажды мы с вами все узнали, что Бог есть. Просто вот сам факт. Я помню себя в 94-м году. Я узнал, что Бог есть. Только один факт и одно только... Это же тоже познание Бога. Уже в тот момент мы познали Его, что Он есть. И потому все христиане уже знают Бога, конечно. И в тот момент, когда мы познали все с вами Его, что Он есть, наша жизнь перевернулась полностью. Я по себе знаю. Когда я понял, что Бог есть, у меня в мозгах такой переворот произошел, потому что ты не можешь жить в мире, в котором Бог есть, и ты теперь вдруг понял, что Он здесь есть, так, как будто бы Его нет, игнорируя Его. Ты не можешь. Когда у тебя это открылось, когда ты все, ты понял, ты прозрел, то в этот момент твоя жизнь изменяется полностью. Меня никто не учил, как правильно жить. Меня никто не объяснял, в каких грехах надо каяться. Мой образ жизни изменился моментально. Я сказал, все, я больше так, как я жил, жить не буду. Мой образ жизни изменился моментально. Вся семья была в шоке. Не могли понять, что происходит. Я еще ничего не знал. Я только покаялся. Никаких знаний, ничего нет. Только одно познание Бога. Я понял только одно. Бог есть. Я ничего не знал про исцеление. Я ничего не знал про процветание. Я ничего не знал ни о чем вообще. Я только одну мысль понял про Бога. Бог есть. И когда я понял, что Бог есть, и познал Его в этом, это познание Его взорвало мою жизнь. Это позволяет мне предположить, что если выйти на новый уровень познания Бога, ты переживешь новый взрыв в своей жизни сегодня. Если то познание Бога произвело такое, что будет, если сегодня, уже зная Бога, мы увеличим свое знание о Нем? И начнем искать знания о Боге, и знание Бога самого соединяется с Ним сознательно. Потому что, когда мы поняли, что Бог есть, мы сделали шаг навстречу к Нему и стали соединяться с Ним. Первый был момент молитвы покаяния, когда мы пришли и перед Богом предстали, и Он вошел в нас, мы соединились с Ним в этот момент. Точно так же, если сегодня опять увеличить свое знание Бога, знание о Боге, и снова соединиться с Ним, исполняться Духом Святым, это говорит о том, что это будет новый взрыв в образе жизни, в мышлении. Это будет точно такой же шок и переворот. Да то, что ты понял, что Бог есть, это даже так повлияло на твою жизнь. Просто факт, что Бог есть, что у твоих соседей волосы дыбом встали. И у всех родственников. Так они и не должны опускаться. Нам нужно постоянно держать их волосы вверху. Нам нужно углублять свое познание Бога. Это корень, это источник. Бог источник, а познание Его – это соединение с этим источником. И потому давайте как можно больше искать информации о Боге. Так много сегодня разных книг, так много разных кассет, так много разных тем. Мы изучаем все, что угодно. Господи, кто Ты? Пусть будет еще этот вопрос для нас. И пусть этот вопрос станет самым главным. Господи, кто Ты? Какой Ты? Как Ты мыслишь? Как Ты чувствуешь? Как Ты думаешь? Кто Ты, Господи? Какой у Тебя характер? Ты любовь, но насколько Ты любовь? Ты мудрый, но что это за мудрость? Потому что это не мудрость мира сего. Что тогда это за мудрость? И если это не любовь земная, что это за любовь такая? И если ты долготерпеливый, то насколько ты долготерпеливый? И когда ты долготерпеливый? И в каких ситуациях ты себя ведешь таким образом? В каких ты ведешь себя по-другому? Какой ты, Господи? Дай нам познать себя. Таким образом мы можем, открывая Библию, искать больше познания о Боге. Какой ты, Господь? Потому что здесь написано и про Моисея, и про Давида, и про кого хочешь еще. Но это книга про Бога. Больше, чем про Давида, здесь написано про Бога. Больше, чем про Моисея, здесь написано про Бога. Больше, чем про разные принципы и разные-разные детали, здесь написано про Бога. И не это ли все нам открывает Бога? Во всех путях твоих познавай Его, написано. Это означает, любую тему, читая в Библии, задай себе самый главный вопрос. Кто ты, Господи? И потом уже только второй, третий, пятый, десятый вопрос. Подобно тому, как апостол Павел, еще тогда Савл, встретился с Богом, когда свет осветил его. И он задал Богу вопрос и сказал, кто ты, Господи? И его второй был вопрос, что повелишь мне делать? Пусть эти два вопроса всегда будут у нас. Но второй вытекает из первого. Кто ты, Господи? И в связи с этим, то есть, когда мы познали Бога, так ты есть? И в связи с этим ты уже не можешь, что повелишь мне делать, раз ты есть. И значит, когда ты узнаешь больше о Боге, так ты такой, что повелишь мне делать тогда? А потом проходит время, и ты еще больше узнаешь, что Он есть любовь. Такое узнаешь, чего вообще ты предположить даже не мог, что это есть в Нем. И тогда ты говоришь, слушай, так это так все, что повелишь мне делать тогда, слушай, Господь, что-то надо делать тогда. И когда мы познаем Бога больше и больше, потому вся наша жизнь преображается. Хотя даже и само по себе познание Бога – ценность, потому что это роман, это любовь. И потому просто даже познавать Его ради того, чтобы просто знать Его лучше, уже достойно внимания. А еще, когда есть и плоды, это тоже радостно для нас. Потому что дети радуют семью. И дети приносят в дом что-то необычное. Благословение Господне. Дом оживает. И потому Бог хочет, чтобы были эти плоды. Но чтобы мы были привязаны к Нему всегда больше. И чтобы ценили даже познание Его самого больше, чем любые плоды этого познания. Хотя их будет бесчисленное число. И более того, даже должны быть, конечно же, плоды. Потому что если плодов нет, то тогда проблема. Как в семье, если они хотят иметь детей, но не могут, это проблема. Что-то идет не так, что-то нужно исцеление, нужно перемены какие-то. То же самое и здесь. Понятно, когда есть познание Бога и нет никаких перемен в жизни, никаких результатов, плодов, это проблема. Нужно что-то решать, что-то изменять. Потому что они показатель. Но тем не менее, это любовь. Итак, Господь говорит, земля будет наполнена ведением Господа. Вот о чем мечтает Он. Вот о чем говорит Он. Когда сказал, я боговедение хочу более, нежели все сожжения. Он мечтает об этом. Он знает нас, как Иоанн сказал, однажды мы познаем, как Он познал нас, как мы познаны. То есть мы познаны. Он даже волос пересчитал у нас на голове. Каждый волос знает. Не велико ли, если Он так интересуется нами, если мы ответим Ему, разве велико, что мы ответим Ему взаимностью и начнем изучать Его? Кто ты, Господь? Какой твой характер? Какая твоя природа? Какие твои имена и что они означают? Разве это будет много? Если мы будем больше и больше узнавать о Боге. И разве это будет много, если мы, помимо того, что мы будем больше и больше узнавать о том, какой Он, мы еще будем приходить к Нему и обо всем об этом с Ним разговаривать, славя Его за то, какой Он есть, поклоняясь и благодаря Его за то, какой Он есть. Если Он это сделал для нас, если Он так интересуется нами, если Он знает наше имя, и записал наше имя в книгу жизни. Разве велико, если мы узнаем все Его имена? И не просто имена, а суть, стоящую за ними. Разве это велико? Ведь Он уже знает нас по имени. Потому давайте ответим Богу взаимностью. Давайте заинтересуемся Богом. И давайте заинтересуем Богом всех. Весь мир заинтересуем Богом. Потому что то, как мы сами живем, влияет даже на то, как мы сами живем, влияет на то, как мы проповедуем Евангелие неверующим. И что мы несем им. И потому изменение наше и познание Бога нами влияет на все в дальнейшем. Один пастор в Санкт-Петербурге сказал, кореец из корейской церкви, он говорит, я так много проповедовал, но в какой-то момент я перестал проповедовать, я устал. Потому что, говорит, перестал проповедовать, я имею в виду грешникам. Я устал, говорит. Тянешь их в церковь, а эти все грешники такие грешные, не хотят идти в церковь. И он говорит, когда я услышал вот подобную истину о Боге, когда я услышал, что, слушай, Бога надо, что Бога надо искать, что Бога надо познавать, что Он, как бы, твой фокус и твой центр, и на этом основании уже, конечно же, строится еще и здание, он говорит, я стал, пересмотрел свой взгляд даже на евангелизацию. И он говорит, и такая свобода ко мне пришла. Я как начал проповедовать всем и направо, и налево, рассказывая им о том, что Бог их любит, о том, как они ценны для Бога. Он говорит, я внутри принял решение, слушай, столько, говорит, я проповедовал, стольким грешникам рассказал в Евангелии, слушай, в церкви никого не видать. И мы знаем с вами, что не каждый человек, которому ты расскажешь о Боге, придет в церковь. И он это увидел, что, слушай, в церкви никого не видать. Говорит, тяну их. И он говорит, я принял решение. Тогда, говорит, я буду делать по-другому. Не хотите и не надо. Я подумал, говорит, я буду учить вас о Боге и приведу вас к Богу. И стал везде приводить людей к Богу. Стал рассказывать им о Боге. И он говорит, о чудо, они слушают. И они открылись. И он говорит, мне так стало легко проповедовать, потому что, говорит, так я к ним подхожу, как будто мне от них что-то надо. Ну, то есть, типа, если бы заранее ты знал, что человек не придет в церковь, 100% не придет. Навряд ли бы проповедовал Евангелие. А так у него вдруг как открылось что-то. И он стал все равно проповедовать Евангелие. Даром. И у него щелкнуло внутри. И у него взрыв евангелизации. Потому что он понял ценность Бога. Видите ли, что познание Бога, новый уровень познания ценности Бога, даже на евангелизацию на него повлиял. Взрыв евангелизации в нем произвел. А там, глядишь, какие-то люди 100% слушают о Боге и скажут, слушай, мы хотим, где ты, где тебя найти? Мы хотим прийти к тебе. Должно быть так, что грешники должны хвататься за полу Иудея. Покажи нам Бога твоего. А не мы их привязываем к поле и тащим за собой. Это мы еще им должны говорить, посмотрим, пригласим ли мы вас в церковь. У нас десятину отдают. Поэтому вы еще подумайте. Они будут говорить, да мы и десятину и все дадим. Ну, приходи, посмотрим. Говорить о Боге. Накормить людей Богом. Накормить людей Богом. Иисус сказал, я есть хлеб, сошедший с небес. Надо накормить людей Богом. Они голодные по Богу все. Они голодные по Богу. И потому давайте им дадим не просто организацию, церковь. Давайте им дадим не просто программы и проекты. Давайте им предложим не просто благословение, потому что мы порой, желая доброго, конечно же, из хороших побуждений, думаем, что, может, им Бог не нужен, потому дай-ка предложим им исцеление. Давайте не будем решать за них. И давайте предложим им Бога первого. И давайте расскажем им о том, как сильно, какой Он, и какой Он потрясающий, и как сильно Он любит их. А они вам скажут, нет, Он не любит меня. Не за что меня любить, может быть, кто-нибудь так скажет. А ты ему дай познание Бога. Скажи, а ты знаешь, из-за чего Бог любит тебя? Ты знаешь, что Он любит тебя не из-за тебя. Он любит тебя из-за того, что Бог есть любовь. Из-за того, что Он любовь. Причем здесь ты? И Он возлюбил мир поэтому, когда они еще были грешниками. Потому что дело не в том, грешники, не грешники. Бог есть любовь. Потому возводит солнце над злыми и добрыми. Потому что Бог есть любовь. И потому Он и будет тебя любить всегда. Потому что не в тебе дело. Он любит тебя, во-первых, из-за себя. И это познание Бога может взорвать чью-то жизнь. Даже одна мысль, что Бог их любит так. Поэтому давайте будем познавать Бога сами. Давайте будем интересоваться Богом сами. И давайте будем провоцировать интерес к Богу в людях. И давать им больше и больше знаний о Нем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, я думаю, что для многих из нас это была очень актуальная тема. Я думаю, что, конечно же, она актуальна для всех и актуальна всегда. Потому что никогда и никто из нас не сможет сказать, что он знает Бога и знает Его уже во всей полноте, так, как бы вообще Его только можно было бы познать. Конечно, все христиане во всем мире, мы все знаем Бога, но тем не менее есть большее. Есть большие знания о Боге, и есть большие знания Бога самого. И нам нужно и то, и другое. И потому, когда-то в моей жизни, когда Бог заинтересовал меня собой, и я начал узнавать Его, я начал приходить к Богу, я начал общаться с Богом с целью познать Его больше, я начал встречаться с Богом лицом к лицу, это преобразило всю мою жизнь. Чем больше я узнавал Его отношение ко мне, тем больше изменялось мое отношение к окружающим меня людям и к Богу самому. Например, никто не может узнать о том, что какой-то человек... Вот, например, любой из нас, если мы узнаем, что какой-то человек любит нас, и мы ему нравимся, он нам симпатизирует, то очень трудно не ответить такому человеку симпатией и не ответить ему взаимностью. И поэтому, когда ты знаешь, что со стороны Бога по отношению к тебе идет какая-то симпатия и принятие, и даже любовь, очень трудно, и даже, я думаю, невозможно не ответить ему тем же. Или, допустим, если ты узнаешь о том, что Бог великий, практически невозможно не испытать благоговения и трепета перед Ним. Есть только один шанс не влюбиться в Бога или не испытать благоговения перед Ним. Это не познать Его. Но если мы познаем Его, мы просто в хорошем смысле обречены на изменение отношения к Богу. А если изменяется отношение к Богу, обязательно. То есть, если только по-настоящему изменяется отношение к Богу, обязательно изменяется отношение к окружающим тебя людям. Именно об этом сказал апостол Иоанн. Если кто-то говорит, что любит Бога, а ближнего не любит, тот лжет. То есть нет настоящей любви к Богу. Другими словами, он хочет сказать, что если ты правда любишь Бога, или другими словами, ты познал любовь Божью и отреагировал поэтому на нее, то тогда точно ты будешь любить других людей. Именно поэтому познание Бога является источником, является корнем. И уже мы реагируем на познание Его. Давайте будем познавать Бога вместе. Давайте будем стремиться к познанию Бога. И цель всех наших телепередач, их главная цель – это познание Бога. Это вообще цель всего движения искателей Бога, чтобы все люди по всей земле познали Бога лично, познали Бога сами. И познали так, чтобы это было не на словах, чтобы только мы сами были в своей только голове уверены, что мы знаем Бога, а весь мир бы смотрел на нас и смеялся. Нет. Чтобы по всей нашей жизни было бы видно, что мы были с Иисусом. Чтобы по всему нашему характеру было бы видно, по нашему поведению в семье, по отношению к женам, мужьям, детям, родителям, по отношению ко всем нашим соседям. Так, чтобы весь мир видел, что мы другие, что мы не похожие, что мы какие-то слишком влюбленные в людей, что мы какие-то слишком добрые по отношению к людям и слишком не можем и очень не можем равнодушно относиться к их нуждам и восполняем все нужды людей, потому что мы из познания Бога, соединения с Богом, приобретаем Его сердце и Его боль за Его народ, и потому становимся точно такими же, как Он, к людям, восполняя все их нужды. Вот что такое познание Бога. Вот что делает настоящее познание Бога. Оно изменяет весь мир через изменение одной личности. И потому давайте будем вместе познавать Бога. И потому я приглашаю вас присоединиться к нашей следующей передаче, продолжению этого поста, потому что это лишь только начало. Вас еще ждет очень много сюрпризов. С Богом, дорогие друзья, до следующих встреч. И я очень-очень сильно жду этой встречи, потому что Бог откроется нам и изменит наше отношение к себе, всю нашу жизнь и окружающий мир вокруг нас. Земля будет наполнена ведением Господа.